все могущего в этом мире человека. «Нет, это Турции не надо!» — твердо произнес Кармаль, и лицо его стало пунцовым. «Хорошо, я верну тебе все те материалы, которые взял у тебя, и доллары верну». «Нет, это уже Турции не надо!» «А что твоей Турции вообще надо?» «Ирина, я возьму ее с собой. У меня скоро отъезд отпуска. Найдем помоложе чукчаночку, пальчики оближешь. Верно будет до гроба. Ирина тебе в Турции рога наставит». «Это Турции не надо!» «Сдалась тебе эта Турция. Давай еще выпьем. Потом покумекаем, что делать». В ресторане клуба еще сидели две компании. Это четверо молодых людей за столиком в самом центре зала и двое мужчин средних лет в сторонке за столиком у эстрады. Ни тех, ни других Чеснухин не знал. Подумал, что это заезжие. Теперь много людей приезжает в город в командировку. «Когда в отпуск собираешься?» «Скоро!» — уклончиво ответил Кармаль. Взгляд его был все так же настороженным и твердым. Пил он мало и потому не сильно пьянел. «Может, купишь у меня соленую рыбу? Первый сорт, икра высшей категории». «Это Турции не надо!» «Да что ты к этой Турции прицепился? Красная рыба везде нужна. Можешь поговорить с вашим завхозом, пусть у меня купит». «Нет, ты стал как человек, нет доверия. Ты опять будешь обманывать. Ты привык к этому. Нет, дел больше нет. Все мы честные настолько, за сколько нашу честность купят». «Не понял, кто что покупает? Когда твой ответ на отношения Ирины?» «Скоро. Позвоню тебе». Чеснухин бросил взгляд на часы. Время близилось к 4 утра. Он ужаснулся. Завтра рабочий день. Впрочем, на работе он появлялся так же случайно, как и непосредственно руководитель телерадиокомпании «Бугров». «Нет, конкретик, говори точно!» — настаивал турок, все так же цепко всматриваясь в глаза Чеснухина. «Чтоб ты захлебнулся пивом!» — подумал тот. «Ты очень не совсем надежный. Мне нужно знать точно ответ насчет Ирин». «Хорошо, я сейчас ей позвоню», — встрепенувшись, ответил Чеснухин. Он достал мобильный телефон из кармана. О, ужас! Он совсем забыл телефонный номер Ирины. Выпученными глазами смотрел на свой мобильник и не мог вспомнить. Главное, не мог вспомнить хоть какой-то номер, даже собственного телефона. «Ты по какому телефону мне звонил?» — спросил он у Кармаля. «По мобиль», — ответил тот. «Это я понимаю. Номер какой?» «Ты что, не знаешь свой номер?» — удивился турок. «Забыл. Выпил вот и забыл». Кармаль назвал номер мобильного телефона Чеснухина. Но тот не запомнил его. «Я ничего не помню», — обалдело произнес Чеснухин, и его маленькие просячьи глазки стали будто стеклянными. «Мне пора домой, я пьян как гусь». Шатаясь, он поднялся из-за столика и направился к выходу. Он ничего не помнил, даже как его самого зовут, какая у него фамилия, где он работает, с кем живет. Он забыл и о том, что к ночному клубу «Баклан» приехал на машине. Он шел извилисто по улице, нещадно матерился и более ничего не помнил.